Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 11. Глава 1. Царствование Бориса Годунова. 1598-1604 годы. Москва встречает царя. Присяга Борису. Соборная грамота. Деятельность Борисова. Торжественный вход в столицу. Знаменитое ополчение. Ханское посольство. Угощение войска. Речь патриарха. Прибавление к грамоте избирательной. Царское венчание. Милости. Новый царь Касимовский. Происшествие в Сибири. Гибель Кучума. Дело внешней политики. Судьба шведского принца Густава в России. Перемирие с Литвою. Сношение с Швецией. Тесная связь с Данией. Герцог датский, жених Ксении. Переговоры с Австрией. Посольство персидское. Происшествие в Грузии. Бедствие россиян в Дагестане. Дружество с Англией. Ганза. Посольство римское и флорентийское. Греки в Москве. Дела ногайские. Дела внутренние. Жалованная грамота патриарху. Закон о крестьянах. Питейные домы. Любовь Бориса к просвещению и к иноземцам. Похвальное слово Годунову. Горячность Борисова к сыну. Начало бедствий.